Третье. «Мы едем расследовать очередное дело из высшего света, сэр», — спросил дактилоскопист сержант Бейли, садясь в полицейский автомобиль. «Какого еще высшего света?» — пробормотал инспектор Аллин. «Ну, известно какого, сэр. Коктейли, балы, званые обеды, апартаменты и так далее». «И наверняка запутанное дело», — подал голос фотограф, сержант Томпсон, задвигая свои принадлежности под сиденье. «Это верно», — согласился Бейли. «Не будем гадать», — успокоил подчиненных инспектор Аллин. «Приедем, увидим». Автомобиль тронулся. «Убитый гостил у своего брата, сэр?» «Да, у лорда Чарльза Лампри». «Мне где-то попадалась фамилия Лампри», — произнес полицейский врач Кертис. «Только не помню, в какой связи». «Мне кажется, он был компаньоном того самого Стайна, который покончил с собой», — подал голос Бейли. Аллин глянул на него. «Вы правы. И Стайн оставил его со всеми долгами». Бейли кивнул. «Да, так оно и было, сэр». «И насколько мне известно, лорд Чарльз не впервые попадает в подобную переделку», — продолжил Аллин. «Он, наверное, разорился», — сказал доктор. Аллин кивнул. «Думаю, близок к этому». «А как этот покойный лорд Вузервуд?» — спросил Бейли. «Он был богат?» Аллин пожал плечами. «Судя по его кентскому поместью, да, оно огромное. Но когда имеешь дело с аристократами, ничего не ясно. Он с таким же успехом мог едва сводить концы с концами». «И расправились с ним как-то ужасно», — проговорил доктор Кертис. «Всадили в глаз шампур. Я правильно понял, сэр?» «Да», — кивнул Аллин. «Именно в глаз». Фокс по телефону ничего пояснять не стал. Видимо, рядом кто-то был. «У Лампри большая семья», — поинтересовался Кертис. Инспектор улыбнулся. «Я слышал, у него куча детей, так что нам придется повозиться». «Вот вам очередной пример деградации нашей аристократии», — проговорил доктор. «Начинают с большого бизнеса, затем пробуют себя в торговле и, наконец, докатываются до убийства». Он вскинул голову. «Впрочем, может, я не прав. Возможно, лорда прикончил слуга или какой-нибудь маньяк. Мало ли кто имел на него зуб». «Кстати, Кертис, может, вы знаете их семейного доктора, некто Кантрип?» «Представьте, случайно знаю. Мы с ним учились вместе на медицинском. Славный человек. Думаю, ему не очень приятно, что такое случилось в семье, которую он пользует». «Давайте не будем заранее предаваться унынию», — вздохнул Аллин. «Может быть, там все просто. Какой-нибудь маньяк-убийца случайно забрел на верхний этаж дома и возбудился при виде пожилого лорда, сидящего в лифте. Будем надеяться, что никто его смерти тут не желал. И вообще, как можно наслаждаться убийством? Какая у человека должна быть психика? Это меня всегда удивляло». Доктор Кертис усмехнулся. «Отчего же? Некоторым нравится читать описания убийств в газетах или детективных романах. Ну, это другое дело. Да и вас, признайтесь, эта работа вовсе не тяготит». «Вы правы, доктор», — улыбнулся Аллин. «Не тяготит. Рутина иногда заедает, но о скуке тут не может быть и речи. Дело в том, что меня интересуют люди, а убийство ярче, чем что-либо другое, обнажает человеческую натуру. Речь идет об обычных людях, не уголовниках. Каждый сидит, запершись в своей скорлупе, а затем неожиданно случается катастрофа. Конечно, большинство убийств — это отвратительное, грязное деяние, но там всегда присутствует психологический аспект, связанный с особенностями человеческой личности». Автомобиль остановился. Четверо сотрудников Скотланд-Ярда деловито вылезли и начали подниматься по ступенькам. Их вид и манеры выдавали профессию. «Там что-то случилось?» — спросил остановившийся на углу точильщик ножей у мальчишки-газетчика. «Где?» «Да вот в том доме». Газетчик посмотрел в ту сторону, куда указал точильщик. «Ух ты, полиция!» «Не просто полиция», — презрительно буркнул точильщик. «Раскрой глаза, парень, это же сам мистер Аллен». «Точно!» — воскликнул газетчик. «Как же я его проглядел! У меня газет покупают в два раза больше, когда там есть что-то про Аллена. Смотри, и фотограф с ним. Это вон тот, у него в сумке фотоаппарат. А тот, что справа, спец по отпечаткам пальцев, я их всех знаю». «Выходит, дело там серьезное», — решил точильщик, раз Скотланд-Ярд явился. «Да, убийство», — подтвердил газетчик. «Ну уж, прямо убийство». «Конечно, а зачем им тогда фотографировать? Не лифтера же? Погоди, я сейчас узнаю». Мальчишка-газетчик взбежал по ступенькам, выкрикивая. «Стандарт, сэр! Вечерний выпуск стандарта!» Точильщик задумчиво закурил. Тем временем к дому подъехал второй автомобиль, откуда вылезли четыре констебля. Газетчик вернулся на свое место на углу. «Ну и что там?» — спросил точильщик. «Вроде как несчастный случай». «Что за несчастный случай?» «Какой-то старик повредил глаз в лифте». «Ну да». «Ага», — кивнул газетчик, видом бывалого человека. «Кажется, при смерти». «Но пока не умер?» «Пока вроде нет», — газетчик усмехнулся. «Старика кто-то пришил, это ясно. Иначе зачем тут столько полицейских, да еще с фотографом?» «Да, конечно». Точильщик подхватил станок за ручку и двинулся дальше, заунывно выкрикивая. «Точу ножи, ножницы! Точу ножи, ножницы!» Его голос разносился в вечернем воздухе. Аллен его слышал, когда нажимал дверной звонок квартиры Лампри. «У кого нож затупился, я наточу!»